за ужином Дружинин испытывал чувство приживальщика. Спасибо, я не хочу есть. Принесите мне, пожалуйста, стакан чая. С особенной неприятной ясностью он не мог отделаться от мысли, что эти вина, серая глинцевитая икра в хрустальной вазочке, маринады, балыки поставлены не для него, а исключительно для тех, пришедших из кабинета людей, и, собственно, для одного из них, Пташникова. В песочном визитном костюме, безусый и розовый Пташников держался застенчиво. И Дружинину странно казалось думать, что этот робкий, европейский, олиповато одетый молодой человек имеет 3 миллиона. Рыжебородое, обветренное лицо Дурдина, уверенное, пожившее Башкирцева и корректно молодое, спокойное, как таблица умножения, лицо рано полысевшего инженера носило тот отпечаток, о котором принято говорить «видел виды». И Дружинину становилось необъяснимо жаль Пташникова. «Я, можно сказать, прошел огни и воды, и медные трубы». Дурдин не улыбнулся и спокойно уважительно смотрел на Башкирцева своими круглыми зоркими глазами. «Нет, Илья Андреевич, в самом деле, я много на своем веку всякого народа перевидал, но должен вам заметить, не потому что там в глаза или как, я человек простой. И у меня такое заведение, что за столом, то и за столбом. Хотя вы и господин, но должен вам заметить, что в делах я редко видел таких дотошных людей, чтобы так понимали. Это я не то, что вам в глаза, я и где угодно». «Да, жизнь, батюшка, учит. Раньше, чем нажить первые свои 100 тысяч, я свой 1 000 000 прожил и не жалею. Теперь, что у меня есть, все мое трудом доставшееся. Люди только у нас в России очень уж инертны. Вы посмотрите за границей. Там мальчишка-разносчик. Он с товарищами в компании покупает уже какую-нибудь недорогую акцию. Знает все колебания биржи. А у нас десятки миллионов в сундуках лежат. Мозоли натирают, купоны обрезая». «Покойник папаша, бывало, 3 дня иногда сидит, а никого не допускал. Все сам». «Хороший, должно быть, был старик. Они ужасно милые, эти старозаветные люди». «Да как вам сказать? Многие считали его сердитым, но только это у него так, наружное. А человек он был добрый». «Скажите, пожалуйста, у вашего батюшки какая торговля была?» По беспокойно забегавшим глазам Башкирцева Дружинин понял, что он задал неуместный почему-то вопрос. Пташников немного сконфузился, но сейчас же с доверчивым и благожелательным видом ответил Дружинину: «Мы гостиницы держали. Вот если бывали в Москве, Эрмитаж, Калифорния, Белый Лебедь, это все наше было. Малых трактиров до 20. «Зачем же вы их продали? Ведь говорят, это очень выгодно». «Рита, действительно, это дело дает, кажется, хорошие барыши». «Очень было бы печально, если бы молодые люди, полные сил и способностей, сидели в питейных заведениях. Кому же, как не молодым капиталистам, быть культуртрегерами нашей отсталой промышленности? Геннадий Васильевич вступает вот в наше общество химических заводов, и это, поверьте, интереснее, полезнее и почетнее, чем торговать рюмками. Вы вот сами говорите, что газетная работа выгоднее чистой беллетристики. Но, однако, пишете рассказы. Ну, это, мне кажется, одно с другим несравнимо. Я, по крайней мере, думаю, что личное моральное значение всякой деятельности определяется ее целью. Цель торговли – нажива. А потому самая желательная торговля – та, которая больше дает. Как на чей взгляд? Это по моему рецепту. К 10 часам гости поднялись. Пташников и Дурдин уезжали с 11-часовым в Москву. Я тоже, пожалуй, поеду. Нет-нет, останьтесь. Я хочу попросить вас об одном деле. Когда гости и хозяева проходили через полутемную диванную, Башкирцев взял за локоть Дурдина и задержал шаги. Оставшийся сзади Дружинин успел услышать начало фразы. «Ты же смотри!» «Да что вы, Илья Андреевич, разве я сам себе враг?» Это обращение Башкирцева к Дурдину на «ты» в связи с впечатлениями всего вечера вдруг без колебаний и переходов объяснило Дружинину многое. Он сразу вспомнил 1000 мелочей, наблюденных в доме Башкирцевых, которые, дополняя одна другую, объяснили ему нечто страшно неприятное, тяжелое и противное. Перед ужином Башкирцев с гримасой оглядел костюм Риты. «Ты бы знаешь того. Чужие люди, а у тебя артистический беспорядок». Это показная, бутафорская роскошь. И всегда какие-то деловые люди, шушуканье, впечатление ожиданий чего-то, что должно разрешиться и сделать всех счастливыми. И Рита говорила часто: «Вот устроятся дела папы, мы поедем в Ниццу. Мама говорит, что именно там я увижу истинно хорошее общество». А что это были за дела? Никто точно не понимал. Хотя при разговоре о них кивали сочувственно, и на лица набегала тень глубокомыслия. Башкирцев, возвратившись из передней, расстегнул 3 пуговицы жилета и с облегченным видом актера, сошедшего со сцены, весело развалился в кресле. «Слушай, мамочка, нельзя ли нам чаю сюда?»